Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Мороженые сталкерские байки». Автор Степан Писахов в обработке Кирилла Кутейникова. Читает Олег Шубин. В прежнее время к нам заграничные сталкеры приезжали за артефактами. От нас артефакты увозили. Стали и байки увозить. Мы до той поры и в толк не брали, что можно байками торговать. В нашем обиходе байка постоянно живет, завсегда в ходу. В ходке за артами – подмога, в пьянке – для смеха, в баре – для общего веселья. Чтобы байками торговать, мы даже не думали. Про это дело надо подробно рассказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было. В старые годы морозы были градусов на 200, на 300. На моей памяти доходило до 500. Ветераны сказывают, до 700 бывало. Да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было. На морозе всякое слово как вылетит и замерзнет. Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака, али дело... Это значит деловой разговор. Домой несем, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозные дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить словом перекидываться. В морозные дни над агропромом мороженые слова веселыми стайками перелетали от бара к бару, да через ползоны. Это наши сталкеры новостями перебрасывались. Сталкерам без новостей дня не прожить. Как-то у старин ген сошлись наш битник, так сталкера звали, да долговец. С первоначалу ладно говорили. Слова сыпали гладкими льдинками на снег. Да показалось битнику, что сватья сказала плохое слово. По льдинке видно. «Ты это что?» — кричит битник. «Како слово сказала? Я хоть ухом не слышу, да глазом вижу». И пошла, ну прямо без удержу, да под темени сыпала. Долговец тоже не отставал. Как подскочит, ее злостью подбрасывала. Да как начнет переплеты ледяные выплетать? Слова-то все дыбом. А когда за кучами мерзлых слов друг друга не видно стало, разошлись. Битник в баре бармену нажаловался, что долговец ему всяких кислых слов наговорил. Ну и я ему навалил. Только бы теплого дня дождаться. Оно хоть и задом наперед начнет таять, да его матершинника насквозь прошибет. Бармен-то ему говорит. «Верно, сталкер, уж вот как верно твое слово. И так они, горлопанихи на том берегу, просто страсть. Прошлую зиму я отругиваться бегал, сутки ругался, чтоб всю зону переругать. Духу не переводил, сильно ругался. Было на уме еще часик-другой поругаться, да кровососа разбудил». Боялся, кабы не загрыз. Сказал, что потом еще за всех ходоков поругаюсь. А новичкам забавы нужны. Инструкторы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Новички ласковыми словами слепышей обкидывают. Слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов голову слепым псам разобьют. Ну да инструктора много хороших слов знают. А бывалым сталкерам только байки слушать. На улицу выскочат. От мороза шапку на голову накинут, затянут байку старую, но интересную, длинную, с матами. Байка мерзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими. Колечушка в колечушка, отсвечивает цветом артефакта драгоценного, отсвечивает цветом радуги. Рукоделы наши сталкеры из мороженых байк кружева сплетут до всякой узорности. Бар попереду весь увесят, как гирлянду. Наверх хорошие просталкеры слово скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят имена героев-сталкеров. Стрелок, Меченый, Семецкий. Красивее нашего бара нигде не было. Весной байки затают, зазвенят, как птицы, какие невиданы, запоют. С этого и повелась торговля байками. Как-то шел заморский турист. Он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшения, мороженые байки. И давай от удивления ахать да руками размахивать. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, как карас прекрасно, интересно, с диковина. без всякой надежности на самое опасное место прилажено. Изловчился турист, да отломил кусок байки нашей сталкерской. Думал, не видит никто. Да, не видит, как же. Молодняк со всех сторон слов всяческих наговорили и ну в него швырять. Иностранец спрашивает того, кто с ним шел. Что за штуки-колки такие? Чем они швыряют? Так, пустяки. Иноземец и пустяков набрал охапку. Пришел в дом, где жил. Пустяки по полу рассыпал, а байку рассматривать стал. Байка растаяла, да только в ушах прозвенела. А пустяки на полу тоже растаяли, да стали прыгать, как полтергейст, кому в нос, кому в рыло. После этого ему сказали, чтобы в дом пустяков не таскал. Иноземцу захотелось байк назаказывать, в свою страну завести, на прослушание. Вот и стали байки заказывать, да в термоящики складывать. Байку уложат, да обозначат, где начало байки, где конец, чтобы с другого конца не начать. Большие кучно рассказывали. А по весне на вертолеты отправили. Вертолеты нагрузили доверху. В заморскую страну привезли. Народу любопытно. Такие мороженые песни из зоны Чернобыльской, что ли? В кафе набили байки и слушать начали. Вот ящики раскупорили, байки простаяли, да как взвелись, да как зазвенели, да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали «Еще, еще, слушать хотим!» Да ведь слов не воробей, выпустишь — не поймать. А байка, что соловей, прозвенит и вся тут. К нам письма по интернету слали. И простые письма, и президентские. И депешу одну за другой. Рассказывайте больше. Байки ваши хочем. Транспорт готовим. Деньги шлем. Рассказывайте. Коли деньги шлют, значит не обманывают. Наши сталкеры, которые в голосе, все принялись байки тянуть, морозить. Сидорович тоже байки стал рассказывать. Рассказывает, да хорошим словом говорит. А байка мерзнет, как белые птицы летят. Внучка Сидоровича у него подголоском была. У Сидоровича жемчуга да бриллианты-самоцветы горами лежат. Внучки на помощь. Сталкеры рассказывают, торговцы тоже. Байка делам не мешает, рядом с делом идет, доход дает. Во всех мастерских стукоток, брякоток стоит, ящики для байк сколачивают. Сталкеры бороды в сторону отвернули, чтобы бороды слов не задерживали. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно. Это не для нас, слушать не нам. Для тех баек особые ящики делали, и такие большие, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых баек большие кучи накопились. Иностранцы приехали, деньги платят, ящики таскают, на вертолеты грузят и говорят, что такие тяжелые сейкут байки. Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают. Это особенные байки, с весом, с особенным уважением, в честь ваших хозяев рассказаны. Мы их завсегда уважаем. Как к слову приведется, каждый раз говорили, кабы им ни дна, ни покрышки. Это-то, по-вашему, значит, всего хорошего желам. Так у нас с второго взрыва заведено. Так всем и скажите, что это от чернобыльского народу особенно уважение. Иноземцы и обрадовались. Вертолеты нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали. Сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от чернобыльского народу особенно уважение заморскому президенту. Байки с матом. Президент и жена его ночь не спали. С позаранку задним ходом в бар забрались, чтобы хорошие места занять. Их знакомая сторожиха пропустила. Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить. Байки порастаяли и начали голосить. Иностранцы нашему языку не обучены, а поняли. Вы слушали рассказ «Мороженые сталкерские байки». Автор Степан Писахов в обработке Кирилла Кутейникова. Читал Олег Шубин.